я совершенно не удивился. Теперь с Черномором нас связывали похожие узы, как и в случае с братишкой Лихоруком. Больше злобный карлик мне не сможет причинить никакого вреда в ближайшие 100 лет. Он даже подумать об этом не сможет, и будет беспрекословно исполнять все мои распоряжения, какими бы сумасбродными и убийственными они не были. Но я особо не переживал на этот счет. Моего доверия Черномор пока еще не заслужил, и не факт, что заслужит.